Глава 15. Можно ли заработать трейдингом? Трейдингом невозможно всем заработать, только единицам-везунчикам. Логика проста и неопровержима. Кто-то знает, куда пойдет рынок. Для этого маркетмейкеры ворочают миллиардами. А они не проигрывают, поэтому лишь 10-15% обычного трейдерского планктона просто угадывают или следуют под настроение мейкеров на удачу. ДМУС. Из блога на сайте smartdefislab.ru. ДМУС. Почему же только везунчиком? Трейдинг – это работа, причем один из самых притягательных и по достоинствам вознаграждаемых ее видов. И поэтому естественно, что на такой работе преуспеть очень непросто. Не проще, хотя и не сложнее, чем в реальном бизнесе или на стезе управления. Качества у трейдера тоже должны быть соответствующие, хотя и не обязательно запредельный IQ, коэффициент интеллекта, или тем более блестящее профильное образование. Да и непонятно, какое образование для трейдера является профильным. Математика, программиста, экономиста, психолога. Поэтому зарабатывают трейдингом единицы процентов из массы соискателей профитов. И это нормально. Конечно, элементы везения нужны, так же, как и в остальной жизни. Хотя, скорее, в трейдинге нужно, чтобы не было невезения. Имея в виду не чисто какие-то сиюминутные текущие состояния или движения на рынке, а то, в какой момент ты занялся трейдингом, какие идеи и действия оказались плодотворными или вредоносными на этой фазе рынка, то есть каким трейдером ты сформировался. Ну или наоборот, не попал ли сразу под такую раздачу, из которой изначально не смог выбраться и не стал вообще трейдером? По статистике, вроде бы только 10% всех предприятий остаются работать на второй год от открытия, и лишь 2-3% предприятий остаются работать через 5 лет. Тоже и в трейдинге. Везунчик, которому повезло попасть сразу на фазу рынка, где ему благоволила удача, как раз может быть по гамбургскому счету самый большой неудачник, потому как сознательно или подсознательно он может и в дальнейшем рассчитывать на удачу. Он будет помнить, что ему когда-то везло, а это может стать шагом на пути к игромании и последующему сливу денег, времени, жизни. Профессионалы рассчитывают не на удачу, а на другие факторы – вероятность, преимущество, стабильность, дисциплину и так далее. Как говорил когда-то Тайгер Вудс, «Чем больше я тренируюсь, тем больше мне везет». Примечание: выдающийся американский гольфист, один из первых спортсменов-миллиардеров. Конец примечания. По сути, трейдинг – это такой же бизнес и спорт. И чем профессиональнее и последовательнее вы к нему будете относиться, тем выше вероятность достичь успеха. Начинающие и неуспешные трейдеры зачастую мыслят категориями сотен процентов годовых. И им эта мысль успешно внушается конкурсами, рассказами об успехах гуру, да и постами коллег и товарищей на трейдерских форумах. Пустяк вопрос удесятерить небольшой счет за полгода, а дальше спокойно жить с трейдинга. Не бойся, мы все так делали. Разгон счета – это легко и приятно. Такие рассказы сильно заводят, но и подводят под монастырь. Очень недобрую службу играют и восхитительные графики некоторых ПАММ счетов и счетов на конкурсе ЛЧИ. Некоторые гуру учат тому, что против нас, планктон, работают какие-то мифические киты, а это вряд ли. На рынке есть место разноразмерным представителям флоры и фауны, и все могут здесь зарабатывать, хотя и не всегда, и не одинаково. Зарабатывать можно. Нельзя зарабатывать легко, много, стабильно. Можно одновременно преуспеть только в двух из этих трех ипостасей трейдера. Версия о том, что зарабатывают от 1 до 10%, выгодна и гуру, обучающим трейдингу, и брокерам, и даже бирже. Первым, для оправдания того факта, что после обучения у них зарабатывают всего лишь 20-30% слушателей, ведь типа «Видите, выхлоп-то есть, без нас у вас вообще не было бы шанса». А вторым, приятно иметь дело с клиентами, считающими в случае успеха, что они – исключительные гении, а в случае неудачи, что они просто одни из 90-99%, которым не повезло сразу, а остальным не повезет чуть позже. Я помню, как выглядело формирование этой шляпы про 1% зарабатывающих трейдеров в динамике. Один гуру сказал, что зарабатывают только 30%, причем в основном инвесторы. Слушатели и читатели заинтригованно прикрякнули. «Ну ты смотри-ка!» Второму реакция понравилась, и он заявил про 20% зарабатывающих. Народу понравилось еще больше. «Ого! Ну надо же!» Понравилось по названным ранее причинам. А потом я уже читал про 3%, а потом и про 1%. Такова особенность психологии толпы. Чтобы работал вау-фактор, надо постоянно наращивать градус эмоций. И вот один из брокеров из первой пятерки уже обмолвился, что средний срок жизни клиента 23 месяца. Однако умолчал о том, что этот срок жизни не означает, что люди обязательно сливаются в ноль, а многие счета закрываются в силу разочарования в трейдинге. А может быть и в брокере. Кто-то разочаровывается через месяц, а кому-то надо 5 лет, а в среднем и выходят эти 23 месяца. Ну и самим трейдерам, в том числе и мне, автору этой книги, приятно думать, что мы, выжившие на бирже, чертовски хороши. Мы — крутые победители. И вообще мы — альфа, и на нас эволюция держится. Но и трейдерам, генерирующим лишь комиссию, а не профит, и приятно надеяться, что и они ничуть не хуже других, и им просто пока не повезло. В общем, эта информация о подавляющей убыточности трейдинга – еще один развод рынка, иллюзия и психологический самообман. А ведь, как нам уже известно, все на рынке надо считать, и ничему нельзя верить на слово. И я, как системщик, так и посчитал. По небольшой части клиентской базы одного немаленького брокера. И выяснил, что на интервале 2-3 года около 40% трейдеров находятся в зоне около нуля, 20% сливают, а 20% зарабатывают. Примечание. Для суровых скептиков вынужден уточнить, что в эти проанализированные годы вошел и 2014 год. Год с бурным ростом доллара. Причем очень многие клиенты успели проехаться в различных лонговых валютных инструментах. Конец примечания. Ну а рассказы о том, что на долгом интервале подавляющее большинство сливает, основаны на том, что действительно за несколько лет большинству становится понятно, его ли это дело трейдинг, особенно спекулятивный. И стоит ли ему оставаться в нем, или же больше нет смысла тратить время и силы. А закрытие счета и его обнуление – это все же разные процессы, и у них разные причины и разные итоги. С другой стороны, если кто-то теряет деньги, значит, кто-то их зарабатывает. И когда говорят «в трейдинге 90% не достигают успеха», то это всего лишь означает, что здесь можно хорошо питаться. Нужно всего лишь быть в числе успешных. Новичкам везет? Как вы думаете, если вы уже чему-то на рынке научились, поработали, неужели вы можете подряд 50 раз совершить неправильную сделку? Петр Пушкарев. «Искусство быть смирным. Механизмы принятия решений на рынке Форекс». Из блога на сайте smartdefislab.ru. Если уже чему-то на рынке научились, то можем. А если еще ничему не научились, то нет. В первом случае нам нажитые тараканы в голове помогают совершать неправильные сделки и упорствовать в своих заблуждениях, а во втором теория вероятности мешает. И поэтому новичкам везет, они не находятся под гнетом своей психологии и своего опыта, которого у слегка опытного трейдера еще недостаточно, чтобы стабильно зарабатывать, но достаточного, чтобы мощно терять. Стоит ли попробовать? Помните, что крикнул Мак Мерфи из «Пролетая над гнездом кукушки» своим товарищам по несчастью, когда пытался вырвать из пола мраморную поилку? «Я хотя бы попробовал». Меня несколько умиляет, когда опытный трейдер говорит тем, кто хочет попробовать: «Бегите отсюда, 90% здесь сливают». А дальше два варианта продолжения этой фразы. Первый. «Я тоже сливаю». Пардон, но это ваши проблемы, что вы сливаете. Зачем говорить за других? Второй — это молчание, подразумевающее. Да, я прорвался в число 10%, но я очень крутой, и даже мне чего это стоило, а ты уж точно не справишься. Ну, знаете ли, если у вас получилось или не получилось, это не означает, что другие не должны попробовать, и лучше им оставаться в состоянии расслабухи, как персонажи того самого «Полета над гнездом кукушки». Надо попробовать, и попробовать с достаточным энтузиазмом, хотя и без дурной эйфории, и помнить о правиле несовместных трех. Нельзя зарабатывать одновременно легко, много и стабильно. Оно касается не только трейдеров, но и стратегий. Все стратегии работают, только не все время. Покажите мне хоть одну стратегию, которая не работает никогда, и я уйду из всех своих стратегий. Уйду в эту стратегию, поменяв в ней лишь знаки сделок. Ну и да, ждем большого бадабума. Примечание. Бадабум — катастрофа, кризис, обрушение. Конец примечания. Который даст нам на ближайшие 10 лет ответ, можно ли еще заработать на бирже трендовикам-системщикам. Примечание. Кстати, в условиях кризисного падения рынков шортисты зарабатывают на инвесторах, которые в это время становятся беднее, чем до кризиса. Такое временное социальное выравнивание. Потом инвесторы, скорее всего, вернут потерянные, и я даже, может быть, перейду в их ряды, но как трендовик в острой фазе кризиса я рассчитываю быть в шорте на стороне, так сказать, добра. Конец примечания. Это не замануха, это предостережение. Чтобы вы ложно не обманывались, когда вам попрет, и не убивались зря, когда наступит черная полоса. Поверьте мне. И не доверяйте мнению других трейдеров. Трейдеры гонят пургу, не реже Дмитрия Пескова, пресс-секретарь Владимира Путина, про которого президент сказал как-то. Иногда гонит пургу. Больше трейдеров пургу гонят только психоаналитики. В смысле психологи и рыночные аналитики. Ибо трейдинг и психология – это даже более простые, понятные, на первый взгляд, доступные всем дисциплины, чем пресловутая медицина, политика и сельское хозяйство. Заработать на бирже можно. Я, по крайней мере, пока вроде бы заработал 700%. Примечание. И еще немного. Но все это за много лет, хотя и почти без рекапитализации прибыли. То есть магии сложных процентов. Конец примечания. Но нужно ли? Или это всего лишь временный выход в плюс планово-убыточной позиции, в которой те, кто в плюсе по деньгам, в минусе по жизни? Пока вроде бы заработал. Но можно ли зарабатывать на бирже? Я не знаю. Пока окончательно зафиксировать эту свою позицию в плюсе или в минусе я не смог. Я еще в трейдинге. Но своих детей от открытия подобной позиции предостерег. Примечание. От самостоятельного трейдинга я их предостерег, а вот от участия в моих стратегиях автоследования нет. Конец примечания. Из рецензии на книгу Даниэля Канемана «Думай медленно, решай быстро». Каждый думает, что его ситуация уникальна, строит излишне оптимистичные планы и не берет в расчет риски. Для общества в целом это полезно, так как около 10% из них создадут действительно востребованные продукты и услуги и будут двигать экономику вперед. Но вот остальные 90% просто прожигают деньги инвесторов и какую-никакую господдержку. Для фондового рынка 90% сливающих тоже полезны. Кормят индустрию, поддерживают ликвидность. Из блога на сайте smartdefislab.ru. Так что, возможно, наше ощущение бессмысленности и бестолковости собственного бытия как трейдеров не говорит о бессмысленности самого трейдинга. Примечание. Впрочем, 5 лет назад Институт социально-политических исследований Российской академии наук провел исследование и выяснил, что российские мужчины, не только трейдеры, главному, а именно женам и детям, уделяют 45 минут в сутки, а компьютерам, телевизорам и социальным сетям 4,5 часа. Конец примечания. Даже выращивание хлеба может быть воспринято как бестолковое уничтожение природы ради порочных, не в меру прожорливых и размножающихся прямоходящих приматов. А выращивание детей приводит к демографическому коллапсу и ведет человечество, а может и все живое на Земле, к гибели. А нужно ли зарабатывать на бирже? В общем, иногда, и не сказать, что редко, накрывает. А может быть, все же трейдинг – абсолютное зло и накатывает такой пессимизм не только когда в минусе, но и когда в плюсе. Да и как посчитать этот плюс и минус? Ибо все равно вы отдадите трейдингу больше своего времени, своего таланта, своих денег, реальных и потенциальных, уважения и признания других людей, чем могли бы отдать и получить взамен в других видах деятельности. И главное, вы никогда не будете знать своего итога. Любой промежуточный плюсовой результат вашего трейдинга может быть лишь временной флуктуацией на вашем счете, случайностью, которую вы самонадеянно приняли за закономерность. Трейдинг порой лишает денег, лишает времени, лишает семей, друзей, общения. Трейдинг – токсичная среда для дружбы. Если вы зарабатываете больше вашего друга, печалька у друга. А если вы зарабатываете меньше, печалька у вас. А когда это случается поочередно, то наблюдается разрушение отношений, как разрушение бетона при замерзании, оттаивании воды при температуре около нуля. Но трейдинг как кислота – и очищает дружбу от наносного и грязного. Лишает созидательного труда с осязаемыми, полезными результатами. Трейдинг лишает спокойствия, здоровья, уважения других. Но дает ощущение, не ложные ли, своей успешности, занятости, крутости. Время от времени дарит надежду, а потом отбирает ее, оставляя с никому ненужным опытом самоистязание и копание над никому ненужными графиками и табличками на экранах мониторов. Опыт трейдинга практически нигде не применим, и такая строчка не красит человека ни в резюме для трудоустройства, ни в эпитафии на надгробном камне. Для сравнения, когда вы тратите годы на разработку автоматизированной трейдинговой системы, скорее всего, в атмосфере достаточной скрытости. А она в конце не работает, становится трудно применить полученный опыт для чего-то еще. В то же время, если вы работали над Big Data, веб или мобильным проектом, развивали профессиональный блог или подкаст, весь опыт, ведь многие знают, над чем вы работаете, может превратиться в создание репутации, которая, в свою очередь, откроет неожиданные возможности. Роберт Джонсон называет этот феномен областью увеличения удачи. Примечание. Роберт Джонсон, психолог, писатель, переводчик. Его термин «внутренняя работа» вошел в обиход последователей юнговской теории. Конец примечания. Ну что, коллеги, нежданчик? Столько времени потратил на книгу и увидеть такое резюме? А вы разве еще не поняли, что в трейдинге бывает так же? Именно так. Вы рассчитываете и надеетесь на один результат, а прилетает другой. И вас никто не предупреждает об этом результате, ибо никто его заранее и не знает. Да, трейдинг – это самое крутое и чистое, что может быть в современном мире наживы и капитала. Действительно, самое высокое и благородное из всех занятий по добыванию хлеба насущного. Здесь нельзя никого, и главное себя, обмануть, обжулить, отжать копеечку, и при этом не надо батрачить на других, зачастую не самых чистоплотных, умных и возвышенных людей. Трейдинг объединяет и олицетворяет все – научную деятельность, войну, спорт, экстремальный и на выносливость, игру, охоту, риск и осторожность, конкуренцию. И главное, дает узнавание себя и порой приносит победу над собой, своими слабостями и дурными наклонностями. Но стоит ли выбирать этот способ? Ведь он забирает больше, нежели дает. Он не созидает. Ну, разве что типа ликвидность в котировальных стаканах. Но когда мы создаем ликвидность, нам не платят, с нас снимают плату. Комиссии, спредами, процентами за плечо. А может быть, все же стоит? Может, не трейдинг такой, а жизнь такая? Разве другие пути в жизни гладкие, достойные, кристально чистые и однозначны? Политика, бизнес, война. Трейдинг снова являет свою двойственную натуру. Как тот велосипед с неправильным рулем, о котором мы говорили в первой главе. Как квант, как кот Шрёдингера, про которого неизвестно, жив ли он в ящике или мертв, пока не откроешь этот ящик. Но открыв его, убиваешь кота, а прекратив трейдинг, убиваешь трейдинг, признав его мертвым. Два философских вопроса могли бы меня мучить. Есть ли Бог и можно ли жить трейдингом? И если ответ на первый вопрос могло бы дать его явление, то на второй не отвечает даже наличие прибыли на счете. И наличие прибыли в течение длительного времени, потому что каждый из нас знает, что наша виртуальная прибыль становится прибылью только тогда, когда позиция закрыта. Но и выведенные со счета деньги могут быть обратно заведены. А еще и сверху довнесены, полученные в виде займа и кредита, если бывший успешный трейдер решит вернуться. А решиться на это познавшему прелесть успешного трейдинга бывает крайне соблазнительно. Вот поэтому я и говорю, итоговое сальдо подводит жизнь. А значит, и получить окончательный ответ на вопрос, можно ли заработать трейдингом, мы узнаем только тогда, когда окончательно закроем позицию. Закончим свою жизнь в трейдинге. Так вот, эти два философских вопроса меня не мучают, потому что пока мы живы, это вопросы веры. И на них нет неопровержимых доказательств логикой, статистикой и фактами. А пока я не знаю даже ответа на вопрос, стоило ли писать книгу о том, как и почему мы теряем, зарабатываем деньги на бирже. Хотя, разве книга была о зарабатывании и потере денег? Нет, книга же называется «Как мы теряем и зарабатываем на бирже». А ведь теряем и зарабатываем мы не только, а может быть и не столько деньги. И если принять и понять это, может, и деньги будет проще зарабатывать, чем терять.